Вот что нам нужно теперь. Конечно, все это правильные слова. Но если бы эти идеи о коллективности были подкреплены реальными нормами, демократическими параметрами, то были бы исключены возможности для грядущих злоупотреблений властью. Но все дело в том, что верные принципы не нашли своего закрепления в уставных положениях о ротации руководства, сроках пребывания генсека и других лидеров на партийных должностях, подотчетности руководителей и так далее. А именно к этому вели ленинские идеи о совершенствовании партийного аппарата, упрочении демократических начал в РКПБ и обществе. 14-й съезд был, пожалуй, последним при Сталине, когда критика и самокритика были еще неотъемлемыми элементами атмосферы форума. На последующих съездах ее было все меньше и меньше. В дальнейшем критиковать мог только Сталин или кто-то, но по его указанию. Демократические начала в партии не получили своего развития, и Великая едва ли ведала, что рядом с ним рождается его отрицание. Не все знали тогда, что за авторитарное могущество придется платить личной свободой. Это не парадокс, а закон единовластия. Популяризатор ленинизма. Слова «теория», «теоретик» в молодости у Джугашвили вызывали внутренний трепет. «Верная теория», — говорил Мартов, — «всегда дружит с истиной». Теперь Сталину эта фраза была понятна. Он приобщился и к теории, и к теоретикам. В 1907 году в Лондоне в церкви «Братства», где проходил 5-й съезд РСДРП, разглядывая непривычные по сравнению с православным храмом готические очертания, Сталин вспомнил одну из притч Соломона. «Милость и истина да не оставят тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Он был в юности прилежным семинаристом, и годы скитаний не выветрили из сознания библейских калариев. Милость была ему ни к чему. Сентиментальности он никогда не любил. А вот истину... Ему казалось, что на съезде он не очень обогатился ею. Долгие споры об отношении к буржуазным партиям, о классовой солидарности, о роли пролетариата в буржуазной революции казались ему отвлеченными, плохо связанными с русской действительностью. А она напомнила о себе, эта действительность, в середине работы съезда весьма властно. Прервав заседание, председательствующий вдруг объявил, что на завершение работы оплату помещения, проживание в гостинице и обратный путь делегатам в партийной кассе не хватает денег. Объявили, что один либерал согласился дать вексель в 3000 фунтов стерлингов при условии возвращения под крупные проценты, и если под векселем подпишутся все делегаты. После паузы все громко заговорили, соглашаясь. Более 10 лет пришлось ждать неожиданному меценату возвращения своих фунтов. Он рисковал. Далеко не все революции в истории свершались как по заказу. Накануне, в перерыве заседания, Джугашвили оказался рядом с Лениным, Розой Люксембург и Троцким, спорившими о перманентной революции. Раздался звонок, приглашавший на заседание, И Ленин шуткой закончил спор –